Глава шестая. Завалить кабанчика. «Это, по-твоему, называется без сражений?» «Ну не ной, Айрум, все же хорошо». «Идиот!» «Подумаешь, забил пару сотен зомби». «А лут ты куда будешь собирать?» Я стоял посреди разрушенного корпуса университета в окружении сотен тел, сбросивших многочисленные ништяки, и в задумчивости чесал репу. Кажется, где-то неподалеку была заправка. Там ведь можно прицеп найти? Нет там его. А где есть? Или пикап, или грузовик. Закинем все это скопом, завезем к бабе Варе. Там песель быстро все в схронку засунет. Посмотри в гараже университета, за спиной твоей, в тех сараях. Ты у меня лучший помощник. Отвянь, кровожадный. В гараже нашелся автобус. Опыта его вождения у меня не было. Но по пустым улицам как-нибудь справлюсь, довезу. Еще бы найти ключи. Ключи нашлись у зомби-сторожа в синей жилетке университета. Потратил, правда, полчаса. Вокруг уже и вороны слетелись мертвечину поклевать. И даже вдалеке одиночки какие-то за лутом моим наклонялись. Совсем оборзели. «Эй, а ну пошли нахер! Сам иди!» «Никакого уважения к чужому труду! Что за народ пошел?» Завел автобус и вывел из гаража. Немного не рассчитал и царапнул бок. Ну да пофиг. Остановился посреди поля, переламывая попавшие под колеса кости. Открыл дверь и стал загружать лут в салон. Минут за 20 управился, хотя и умаялся. Часы показывали 3:26. Всех, кого искал, нашел. Кого хотел — убил. Кого не хотел убивать — не убил. Все просто. Зелий зашвырнул целый ящик из-под колы. Вообще ничего сверхъестественного не выпало. Во-первых, зомби редко когда до 10 уровня доходили, проходя вторую эволюцию. Может, кормовая база у них не очень. Может, мега-чистильщик главных задир сожрал, не знаю. Но факт остается фактом. Средний уровень зомби был 5-й. Будто, уехав из столицы, мы перешли на более низкий уровень сложности. «Твои в город въехали». «Вот ведь, что-то я тут задержался, как и они. Ладно, тут осталось-то доехать всего ничего. Ай, блин, чуть почки не отбил. Надо было перед этой ямой притормозить, наверное. Ай, ай! Черт побери, задние колеса, как не вспомнил!» «Идиот!» Я остановился у подъезда, где уже вовсю рассекал радостный форсаж. «Привет, дружок! Как ты? Все в порядке? Придурков не заходило?» «Ргав!» «Хорошо, молодец. Не буди их. Давай, если можешь, сохрани для меня вот это вот все. Только ящик не трогай, я его с собой заберу. И в рюкзаке еще твой любимый корм». «Ргав!» «Сейчас достану». Я вытащил пару банок консерв и собачьих косточек из обчищенного специализированного магазина. Их особо не трогали до сих пор, так как они никому нафиг не были нужны. «Кушай, кушай». Я потрепал за ухом своего верного товарища, что остался здесь за главного сторожа. «Там наши приезжают, ты побудешь тут еще немного. Бабку нельзя, чтобы обидели, и внучку ее. Они вместе с тобой меня с того света вытащили. Так что подежуришь еще немного». «Ну, понятно». Я улыбнулся, продолжая чесать за ухом довольную мордочку. Взгляд поднялся до окон родной квартиры. Сердце сдавило тоска. Потом поднялся глазами еще выше на пару этажей. Там, у окна, стояли баба Варя и внучка, махали мне рукой. Разбудил все-таки. «Простите». Помахал им в ответ. «Ладно, пора мне уже к своим выдвигаться». «Там снова разрыв линий, последний. Потом дорога нормальная». «Значит, поспешу. Надо вытаскивать их из засады». Поезд удалось заметить издалека. Сразу по нескольким причинам. Первый из них — шум в ночи от двигателя и стука колес в момент движения. Вторая — постоянные выстрелы со стороны поезда. Третья — Цунами из зомби, рвущие жопу в надежде попасть к такой громкой в ночи добыче. Пускай во многих местах дорогу отгораживал старенький железобетонный забор, находились прорехи, где зеленомордые пролазили и нападали на поезд. Прожекторы, установленные наверху вагонов, давали полное освещение вокруг, позволяя вести планомерный обстрел. Пушка крутанулась и выстрелила в зомби-громилу, разнося того на несколько отдельных элементов. Попрыгунчики выкашивались точными снайперскими выстрелами, ровно как и маги, и плевуны. Время от времени со стороны поезда прилетали гранаты, выкашивающие многие ряды до состояния беспомощных и медлительных червей. При подходе большой волны зомби со стороны поезда координированным огнем вылетали стихийные заклинания, а узкие проходы превращались в ловушку под воздействием различных растительных и прочих способностей. Я был горд. В город въезжали не беженцы, но воины. Не жертвы, но охотники. Я был чертовски горд. «Со стороны моста». «Вижу, погнали». На мосту тем временем собралась огромная толпа, готовящаяся сигануть прямо на поезд. Огонь в ту область велся весьма посредственный, и тысячи зомби уже напирали на перила, по одному начиная падение. До моста им оставалось ехать всего 2-3 сотни метров. Я ворвался на мост и обрушил шторм пламени на собравшуюся толпу. Мое появление и награда системы заставила зомбарей забыть о поезде и начать переть на меня. Следующим мгновением я создал 2 щита и, как лопатой, пробежался вперед, выкидывая их с моста под прицел пулеметов. Вектор стрельбы успешно сместился, и падающие зомби добивались меткими короткими очередями. Полминуты, и все готово. Я разбежался и прыгнул вперед, пролетев еще пару десятков метров, прежде чем приземлился на гальку. На всякий случай повторно вызвал щит и стал махать руками, привлекая внимание. Стрельнули и резко замолкли шальные пули. Поезд ударил по тормозам. Из локомотива высунулась голова Сэма, замахала руками, призывая взбираться на борт. Показал крест и стал демонстративно на пути. Вир вдавил тормоз, и груженный состав нехотя начал тормозить. Я, не сходя с пути, сделал еще 20 шагов назад, дожидаясь полной остановки. Благо, скорость была маленькой у состава. Зомби поперли с удвоенной силой, и в том числе стали падать остатки невыжженной на мосту Орды. «Тормозите! Дальше нельзя! Зачищаем периметр!» Я, перекрикивая шум сотни стволов и пушек, рявкнул Сэму. Сэм кивнул и кинул мне наушник с микрофоном. «Лид на связи», — объявил Сэм. «Жив, засранец!» — раздался радостный крик Антона в канале. «Прекратить балаган! Зачищаем периметр! Готовимся к выходу командами!» «Есть! Лид, есть что сказать?» «Я на мост. Зачищу остаток местной полуживой орды. По правому флангу вы практически всех перебили. Основной напор идет слева. У 5-го вагона сейчас прорыв забора будет от нескольких громил». «Принято!» «Дальше не едем, там ловушка. Подробности позже. Готовьтесь к жаркому сражению». Закончил я с указаниями и кинулся в схватку. 20 минут на зачистку. Затем напор ослабился, и лишь мелкие группы опоздавших на вечеринку присоединялись к списку жертв команды стальной зомби-дробилки. Вир заглушил двигатель тепловоза, чтобы хоть немного прекратить привлекать внимание, и вперед вышли группы зачистки, способные без лишнего шума вырезать не один десяток засранцев. Каждый из них имел минимум 10-й уровень и набор снаряжения, поднимающий их характеристики до примерно 20-го уровня или даже выше. В общем, серьезная угроза для местных, зомбарей и мутантов, и людей, решивших пойти против них. Когда зачищать было уже практически некого, и мухи Аэрума разлетелись в разведку, кто куда, предупреждая о разведчиках Кабана и, возможно, других группировок, я спустился к своим и в порыве эмоций стал обнимать их. «Доехали, справились! Я 2 дня искал вас, думал, или свалили вы, или вас по пути сюда размотали. Слава богу, все обошлось. Ну а ты, сам-то как? Где раньше был? Куда свалил?» Волк первым бросился обниматься, скрепив по-пацански ладонями нашу радость встречи. «Все расскажу, братья и сестры. Как же я рад вас видеть. В 2 словах, меня практически убили. Я только позавчера очнулся и на ноги смог встать только этим вечером». «Ладно, ладно, но учти, из тебя косяк. Будешь должен всем нам». Это уже Дон подключился к разговору с доброй улыбкой. На его молодой голове появилась седая полоска. Такие времена. «Без вопросов, единоверцы вы мои». Я сразу согласился. Тут и спорить не о чем. «Так что там с ловушкой?» — серьезно спросил Сэм, хоть и на его лице я увидел признаки улыбки. «Ну, в общем, слушайте расклад. В общем и целом, правильно говорить». Поправил меня какой-то кривоносый юморист из отряда «Умника», вылезший из вагона всего мгновение назад. «Леха, уйди, не мешай людям!» — развернул того обратно к поезду начальник. «Макар, иди, найди ему занятие!» Конечно, этот план более прост, чем мое предложение пойти и всех их поубивать одного за другим. Группа на группу, но я что-то не очень уверен. Скепсиса в моем голосе было хоть отбавляй. Конечно, ведь после усиленного мозгового штурма, после зачистки и установления безопасного периметра, мой план посчитали сумасбродной авантюрой 2/3 присутствующих. Взамен было предложено пойти и выманить в точке встречи максимальное число противников банды «Черного кабана». «Пусть думают, что эти переговоры — признак слабости, тогда вылезут из нор». Именно это предложение Василиска и легло в основу нового плана. С последующей задачей уничтожить их силой наиболее сильных и смертельно опасных бойцов. И если состав делегации в виде Эмбер, способный достичь 5-го уровня способностей на небольшое время, и Волка, способного пережить выстрел из крупнокалиберного пулемета, выглядел логичным, как и прячущийся в тенях Сэм, то вот с чем я был категорически не согласен, так это с подключением в нашу четверку ранее не особо заметной Анастасии. Совсем еще девчонка, 15 лет, молчаливая, угрюмая, помогала то одним, то другим, пока не получила книгу способности, после чего стала принимать живейшее участие в боях отряда и ускоренными темпами прокачиваться. Не жалуется, слушается, выполняет любые распоряжения. Уже получила 10-й уровень и класс «Усилитель». Ник выбрала себе Эллин. Вся троица настаивала на включении ее в группу. Суть выпавшей ей способности была в усилении эффективности магических способностей союзников, уменьшении времени перезарядки, расхода маны. Бонусом она получила от системы за получение класса способность «Передача маны». Нечто похожее на мою подпитку от духов-симбионтов, про которых я успешно забыл, хотя стоило активировать их давным-давно, забирая ману у бесполезных качков и бродяг. Отличием же было ограничение направления передачи и скорость. Так она могла за минуту опустошить себя, передав всю накопленную ману. В обратную сторону — ни-ни. Зато практически все камни маны, что были у нас в поезде, теперь располагались в ее ячейках быстрого доступа поясной сумки. «Лид, мы без нее, наверное, и не доехали бы. Сколько нападений она помогла отбить, тебе не передать. Сильные заклинатели хороши до тех пор, пока у них есть мана. А Эллин — единственный у нас, кто без особых проблем способна быстро вернуть в строй заклинателя. Для магов она так же цена, как Аля для рукопашников». Я взял 2 минут на раздумья. Нашел взглядом молчаливую и безмятежную Эллин. «Она людей убивала. Там, куда мы пойдем, будет 2 сотен отморозков, и большая их часть не переживет это утро». В ответ мне синхронно кивнули все затейники. Как-то подозрительно. «Черт с вами. Но давайте договоримся на берегу. Если что пойдет не так, вы 2 сами по себе выживаете. Прячьтесь, прорывайтесь, используя способности, а девок я под щитами уношу куда подальше. И только потом за вами иду. Идет?» В ответ Сэм лишь улыбнулся, а волк подошел и хлопнул своей лапой мне по плечу. «Да не очкуй ты, мы уже 100 раз так делали!» «Ага, конечно, юморист!» Я со скепсисом в очередной раз покачал головой. «Жук, щиты до 5-го уровня когда поднимешь и свою эволюцию закончишь?» 17 минут на первое и 22 на второе. Не отвлекай!» «В итоге ты по королевству насекомых что взял? Увеличение объема или дальность контроля? Или что-то еще? И по духовному паразиту дай инфу». «Дальность контроля. Это же у тебя разведка в основном. И, как и планировали, мощность личинки примерно до 20 уровней разницы будет игнорировать, пока ты в рейтинге боевом не слабее противника. И отстань от меня, наконец. Не видишь, что ли? Я занятой жук». «Понял, понял. Прости, дружище. Последняя просьба». «Да что еще?» «Называй, пожалуйста, личинку паразитом. У меня больное воображение». Жук не ответил. Я посмотрел на остатки опыта в моей сокровищнице. «Бездонный горшок эволюциониста, 1145 опыта». «Ах, опять я нищий». Я смотрел Анастасию Эйлин с прической в стиле «Техасский торнадо» под небрежно накинутым капюшоном безразмерного худи. Светлые джинсы, поверх которых юбка с окантовкой из тонкой цепи. На ногах вместо берц или любой другой защитной, привычной мне обуви, нечто колюче-шипованное, произведение модного дома. Какой-то «Гуччи энд Габбана» или «Дольче энд Юдашкин». Не разбираюсь. Пофигу. Главное, что сияет в магическом спектре конкретно так. Значит, не все настолько плохо, как могло бы быть. «Ну, привет. Готовы пойти надрать задницу сборищу убийц, насильников, наркоманов и грабителей?» «Готова. А можно автограф?» Она подняла на меня умоляющий взгляд. «Чё? Эй, вы куда свалили все?» Я посмотрел на шустро сваливающую компанию. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Стоп, стоп, стоп! Сначала работа. Прояви себя хорошо, и я тебе хоть 10 автографов дам». «Ура! Пойдем скорее! Бежим насильников потрошить!» Она сорвалась с места и ускакала в сторону вагона. «Ничего не понимаю». Спустя полминуты выскочила оттуда с 2 мачете за поясом, пистолетом в кобуре и штурмовой винтовкой в руках, 5 гранат на накинутый криво поверх худи разгрузки и каски поверх капюшона. «Ё-моё!» Я перевел взгляд на делающего вид бурной деятельности у погнутого куска стальной обшивки Сэма. «Вы кого мне подсунули?» Я протестующе тыкнул рукой в этот женский косплей на Рэмбо от мира кутюр. «А, что? Молодежь нынче, ух, какая боевая, тебе тоже нравится?» С дурашливостью, не сочетающейся с обычной мрачностью и угрюмостью, сообщил мне Сэм. «Пищу от восторга, бля!» «И ты последние пару дней передвигался на этой коляске?» «Нет, конечно, только вчера к обеду мне ее подогнали. До этого пыжился на детском скейте». «И как? Удобно?» Эмбер была единственной, с кем я разговаривал по дороге на станцию. «Как червяку, которого жопой на крючок посадили. Очень удобно». Я обвешался сросшимися и измененными щитами сам и всю нашу группу накрыл в частности. Напился зелий, словил штраф от системы с предупреждением на ближайшие сутки забыть об употреблении зелий, иначе они начнут работать во вред. Шутка ли? Более 90 коктейлей от системы за последние сутки выпил. Получил порцию усиленных бафов от Динары, длящихся час и повышающих 4 основных характеристики, кроме духа, на 15 единиц. И вот в таком вот состоянии, укрытый одеялом из поезда, ехал на инвалидной коляске. Толкала меня Эмбер, справа от нее шел волк. Сэм привычно прятался в тени, а Эллен, шаг в шаг, следовала за своей наставницей. Оказывается, она была протеже именно Эмбер и во многом благодаря ей смогла получить свои книги способностей. «Неожиданно. Но я теперь и бесполезных ранее, полностью проигнорировавших систему насекомых, чувствую. Какие же они маленькие, допотопные, зато в огромном количестве». «Что ты хочешь этим сказать, Айрум?» «Здесь придется вручную на каждого переходить, чтобы проверить расположение. Я постараюсь справиться быстрее, но думаю, мне минимум минут 20-30 понадобится, и я смогу определить местоположение практически каждого живого существа в радиусе 4 километров. На большинстве из вас сидят мелкие насекомые, и если и не сидят, то ползут рядом. Создам маячок и смогу отслеживать обстановку вокруг. Пусть и муторно, но такая живая сеть из насекомых может быть создана. Плюс мухи наши, эволюционировавшие, с воздуха разведку ведут. Вовремя эволюцию я закончил. С предыдущими моими данными я бы не смог достичь такого контроля». «Хорошо, ориентируй меня в направлении движений». 15 000 опыта, и я смогу провести улучшение, создав гибридную биолокаторную карту подчиненных. Для тебя будет понятнее слово «радар». Визуально очень похоже, но зависит от наличия подчиненных насекомых, и чем их больше, тем точнее данные. Со временем научу тебя распознавать сигнатуры объектов». «Опять расходы, помилуй!» «Радуйся! Тебе заблокировали приход навыков и способностей. Хоть какое-то развитие?» «Ага. Мне кажется, если я весь мир вычищу от зомби, мне все равно не хватит опыта на все про все». «А вот тут я и сам не уверен. Твоя способность мне раньше даже под другими названиями не попадалась. Были всякие генетические эволюции, химерологи, культиваторы из этой отрасли. Но способность переподчинить базисные законы системы и направить на собственное развитие? Нет, такого не встречал я еще». «Чего только не встретишь в мирах системы, да? Ладно, займись расставлением маячков на живых существах. Мы хоть и будем на месте через 10 минут, да и засекли нас уже. Я постараюсь потянуть время». Под скрип подшипников коляски мы мерно катились вдоль железнодорожного полотна. Игнорируя выкрики и провокации суицидников отряда кабана, мы продолжали свой путь. Пару раз в нас выстрелили скорее для пробы. Вот только пули погрузились в щит и закончили свой путь. Одна беззубая корга запустила в нас какой-то едкой дрянью, вроде серной кислоты. Стекло с щита и не заметили. Скорость шага мы не изменили и даже не посмотрели на нее. Из-под земли, прямо внутри защищенной щитом области, вылез стандартный каменный шип, который волк разбил ударом стального ботинка. «Минус 2 прочности у обувки. Осторожнее надо!» — дал он негромко вслух свой комментарий. Впереди замаячил вокзал, а вокруг нас, словно обезьяны, хороводом ходили отморозки. Себя они могут считать кем угодно, но мое субъективное мнение сложилось еще в первые 5 минут нахождения на стадионе. Этого хватило с лихвой. «Стойте, дальше проход нет!» Грязное чучело встало у нас на пути и выставило вперед руку в восстанавливающем жесте. «Свали!» Сферический щит 5-го уровня, вращающийся против часовой стрелки, просто отпихнул идиота с дороги. Спустя пару минут мы дошли до перрона, и Эмбер телекинезом подняла меня с коляской на нее. Не спеша прогуливаясь в окружении то ли свиты, то ли стада, мы приблизились к месту встречи. «Ну надо же, кого я вижу? Сам пропавший огрызок явился, не запылился. Да еще и в какой компании?» Кабан возвышался, как гора, надо мной, и на целую голову был выше волка. Жадным взглядом пялился на Эмбер. «Ну, привет, кабан. Решил упасть на колени и просить простить твою грешную душу?» «Что за шутка? И почему это я должен перед тобой кланяться? Лютый, видишь, как он, оказывается, умеет говорить?» «Я тебе сразу говорил, что он, сука, дерзкий, его прибить стоило еще тогда на стадионе». Клоун находился в своей боевой форме с мерзким гримом на лице. Закончили перешептываться голубки. «О, какой дерзкий! А что же вы сюда нашу добычу не доставили? Мне теперь в соседний район идти, а он, между прочим, под рукой душегуба находится. Он, может, и не захотел со мной в экспроприировании участвовать, но добыча сама остановилась на его территории. Придется с ним делиться теперь». «Не переживай, я с ним сам договорюсь. А еще я обещаю, что все, кто сложит оружие и лягут лицом в землю, смогут получить честный суд вместо глупой и болезненной смерти». «Так и все-таки, чем там невероятным, кроме этого щита, который рассыпается после пары-тройки ударов противотанкового гранатомета и шквала пулеметного, ты обладаешь, что так нагло себя ведешь? Волна огня, энергетическая стрельба, или как она называется? Наверное, это все очень манзатратные способности с большим откатом. Верно, любимчик системы?» «То есть ты напялил нагло спизженный у меня шлем и, не имея никаких данных о том, с кем ведешь беседу и какую степень угрозы представляю я и мои спутники, планируешь просто завалить меня мясом? Ты совсем идиот?» «Это мой шлем!» «Да не пизди! Пока я в отключке был, с поля битвы подобрал. Лютый, у нас были разногласия, но все-таки я готов простить тебя, если ты принесешь мне эту стальную бестолковую голову, что ведет вас всех на убой, и мой шлем, разумеется». «Ах ты, ублюдок, сдохни!» Кабан еще вытаскивал пистолет из кобуры, активировав замедление времени от шлема, когда вокруг раздалось мое поле контроля, выравнивая наши скорости. Мой стальной и хищный морф оказался на миллисекунду медленнее странной удлиненной модели пистолета кабана. Его пуля врезалась в щит, моя врезалась ему в плечо, практически разорвав сухожилие и выбив большой кусок плоти, моментально отправляя в нокаут Борова. 1-0. Эмбер подняла руку, и разряд цепной молнии кинулся прожаривать один за другим бандитов, начиная с Лютого. Тот успел лишь наполовину вытащить миниган из своего кармана, когда по нему прошелся разряд. Он, в отличие от окружающих бойцов, его выдержал, но остановился, как вкопанный. «Живучий типа». Я прицелился и выстрелил ему в лицо. Развели тут пафос. Выперлись толпой, самоуверенные ублюдки. Я встал с кресла каталки и активировал в своей сфере контроля сжирающий ману элемент пространственной магии. Он, как и телекинез Эмбер, помогал производить своевременное отклонение пуль по пути их следования в сторону небес. Согласовали с полувзгляда вместе с Эмбер направление воздействия на летящие пули. Щит хоть и стал гигантским, с точки зрения поглощаемого урона, пусть нас подпитывала кровожадно облизывающая губы Эллин, проверять его на предел поглощаемой прочности в условиях обстрела нескольких сотен стволов не хотелось. Волк завершил трансформацию и сорвался прыжками-зигзагами на левый фланг, разнося установленные и кучно бьющие с той стороны пулеметы. «Сдохните!» Прокричал превратившийся в какую-то дикую смесь курицы с носорогом кусок дерьма, нажимая на кнопку. Из-за его спины появился Сэм и страшным голосом заорал прямо в ухо. «Где детонатор?» Аж мурахи побежали. Первое, что делал Сэм, когда мы пришли сюда, это разминировал и убрал куда подальше бомбу, установленную под пути. Не зря же мы готовились и разрабатывали свой план. Кура-носорог взвыл, кудахча и отправился в страну грез-паралича от новой холодной игрушки Сэма. Тот ринулся к задним рядам, награждая каждого болезненным тычком, после которого люди падали с пены у рта. А говорил, что половина выживет. Ну-ну. Эллен сосредоточилась на подпитке маны Эмбер, которая щедро раздавала по кочкующимся группам разряды молний. Те били по площади, время от времени перепрыгивая на соседа. Я обновил щит и поднялся, выходя за его пределы к своему шлему. Помыть бы надо потом. В целом же, не сильно брезгуя, натянул его на голову и, используя на максимум харизму, заорал годы назад заученную фразу. Перекрыть ее своим шумом не могли ни выстрелы, ни разряды молний. Так и разнеслась она по перрону, эхом отзываясь в сердцах и трусов, и героев. «Оружие на пол! Руки за спину! Всем лежать! Морды в пол!»